Недавно по интернету распространен комментарий под заголовком «Обращение в адрес корейской нации и объединенная держава», который написал член редколлегии интернет-газеты для корейцев США Минджок Тунсин Ли Джунсик в поддержку обращения, принятого в адрес всей корейской нации на совместном заседании представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики. На заседании были рассмотрены меры по реализации курса на объединение Родиной, с чем выступил Ким Чен Ын в новогодней речи.